притвориться женщиной? Так метаморфизмом в достаточной степени не владею, а простое переодевание она на раз раскусит. В это время на лестнице замка показалась огневка. Подчиняющий не счел нужным вновь создавать лифт для какой-то суккубы и даже не стал запускать лестницу в эскалатор. Так что спускаться ей пришлось самостоятельно, отчего вид у нее был до нельзя усталый и обиженный. При виде ее меня осенила идея. Идея была основана на полученной информации о стремлениях киборга и том, что ей так и не удавалось овладеть хоть каким-то из языков, на котором говорили в этом мире. Мы же, демоны, могли общаться на любом языке. И заклинания подавления волн, особенно такие примитивные, как то, что было доступно Брунгильде, на нас практически не действовали. Радостно улыбнувшись, я жестом подозвал суккубу. Неправильно поняв осветившую мое лицо радость, огневка Аштарот, немедленно позабыв все свои огорчения, кинулась ко мне, уже на ходу, снимая с себя немного имевшуюся на ней одежду. У этой суккубы, похоже, все мысли только об одном. Пришлось разочаровать девочку. Впрочем, задумка ей понравилась. Любой демон на ее месте с удовольствием согласился бы принять в ней участие. Ведь для нашего племени нет ничего вкуснее и слаще силы. А механизированная пышка была ей буквально переполнена. При удачном раскладе значительная часть этой силы вполне может перепасть моей помощнице. Хорошо, что перемена облика в пределах женского пола для суккуб проблем не представляет. Закончив предварительную подготовку, я открыл портал «Мир Ультиана», и мы с огневкой шагнули в него. Внимательно осмотревшись и убедившись, что Брунгильды поблизости не наблюдается, я передал власть над нашим телом Истоку. Думаю, здесь, в привычном ему мире, он сможет справиться и самостоятельно.